Она была с глазами синими. Она была с глазами синими почти под цвет морской волны. Благоухая апельсинами цвели приморские сады, моя душа взрывалась гимнами, и белый ангел пролетал. Она была с глазами синими. Я о такой всю жизнь мечтал. Я шептал ей: «Дорогая, не могу я жить без вас». Я шептал ей: «Пропадаю в синих брызгах ваших глаз». Мы стояли у причала, пароход вдали гудел. Я шептал, она молчала. Так весь отпуск пролетел. Окутан дом мой снами синими, ведь все кончается, увы. Исчезла-то с глазами синими предмет моей морской любви. Мы, мужики, должны быть сильными, и сам я бросил не одну, но, вспомнив ту с глазами синими, слезу невольную смахну.